Глава 14. Мистер и миссис Стивенс жили прямо над крыльцом с колоннами в большой комнате на двоих. Здесь было электрическое освещение, а на полу лежал большой тускло-зеленый ковер, местами неприятно липнущий к босым ногам. Но это была хорошая, просторная комната с высоким окном, из которого Молли иногда высовывалась, чтобы полить герань над входной дверью. Дети разместились на третьем этаже. Дик и Эрни делили комнату с видом на задний сад, а Мэри жила в маленькой комнатке одна. У них были только газовые рожки, потому что, когда несколько лет назад в Прибрежной проводили электричество, Хаггиты не сочли нужным тратиться и ограничились первыми двумя этажами. Жаль, что им не хватило предусмотрительности обеспечить электричеством весь дом. Молли, горничная, спала еще выше, в комнатке на чердаке, куда не был проведен даже газ. И там же, за стенкой, спала миссис Хаггит, когда других свободных мест не оставалось. Помимо комнат, в которых жили Стивенсы, на втором этаже были еще две спальни и гостиная, а на третьем — маленькая спальня. Но в течение последних лет некоторые из них в сентябре пустовали. В этом году в Прибрежном, помимо Стивенсов, жили только два гостя, и оба бывали здесь раньше. Один из них, мистер Бернап, занимал спальню на третьем этаже и регулярно возвращался сюда уже 5 или 6 лет. Стивенсы знали, что он парикмахер, который приезжает на море в высокий сезон, чтобы восстановить душевное равновесие в местном баре. Он уходил очень рано, торопливо позавтракав в своей комнате, и обычно возвращался уже после того, как Стивенсы ложились спать. Это был тихий, добропорядочный молодой человек, которого мистер Стивенс только однажды встретил у ворот в воскресенье днем. Тот отступил, улыбнулся и с галантным жестом сказал «после вас». Мистер Стивенс сделал то же самое, и, помедлив, они оба протиснулись в калитку одновременно. Это была их единственная встреча, и Стивенсы вряд ли вообще узнали бы, что мистер Бернап живет с ними, если бы не звяканье подноса с завтраком, который несли по лестнице рано утром, и не щелчок открывающейся калитки около 8 часов, когда Стивенсы еще нежились в постели. Другой гостьей пансиона была учительница, мисс Кеннеди Армстронг. В прошлом году она уже отдыхала в Прибрежном и теперь снова занимала боковую комнату на втором этаже, которая совмещала в себе спальню и гостиную. Миссис Хаггит, понизив голос, сказала Стивенсам, что мисс Кеннеди Армстронг — леди, и что у нее очень хорошие связи, но все же есть в ней что-то загадочное. Она двигалась бесшумно и медленно, и хотя Стивенсы видели ее почти каждый день, они никогда не могли разглядеть ее лица. Она всегда в последний момент скрывалась в своей комнате или в уборной, или тихонько уходила прочь по коридору. Иногда она исчезала так загадочно, что, как казалось Серни, наверняка умела проходить сквозь стены. Даже если им случалось наблюдать из окна гостиной за тем, как она выходит из дома, ее лица они никогда не видели. Она не спеша шла к калитке, закрывала ее за собой, устремив вперед мечтательный взгляд — и шагала по Сент-Мэтьюс-Роуд, несмотря по сторонам. Миссис Хаггит сказала им, что она тихая, добрая, очень застенчивая женщина, и что ее жаль. Таким образом, дом был фактически полностью в распоряжении Стивенсов. В неделю они платили, помимо прочего, 3 фунта 10 шиллингов за обслуживание и питание, и еще шиллинг на судок со специями. Когда они распаковывали чемодан, на лестничной площадке вполне могло показаться, что дом принадлежит им. Мистер Стивенс в рубашке склонился над ним и выкрикивал имя владельца каждой вещи, которую вытаскивал. Дети постоянно бегали туда-сюда и вверх-вниз по лестнице, и миссис Стивенс не раз приходилось взывать потише. Дик и Мэри приехали со своими маленькими сумками, так что большая часть вещей в чемодане принадлежала другим членам семьи. Сверху лежали полотенца, купальные костюмы и обувь, потом шерстяные пальто, свитеры и шарфы. Разумные меры предосторожности на случай похолодания. Под ними было запасное нижнее белье и носки, а еще ниже — разные мелочи. Средства для желудка, фотоаппарат, щетка для одежды и тапочки миссис Стивенс, в одном из которых была зубная паста, а в другом — синие солнечные очки, аккуратно завернутые в носовой платок. На самом дне лежал воздушный змей. Мистер Стивенс выпрямился, вытер лоб и осторожно опустил крышку. Под столиком на лестничной площадке, где стояло чучело усача под стеклом, как раз было место для чемодана. Миссис Стивенс бегала туда-сюда, складывая свои вещи и вещи мужа в широкий ящик шкафа. Запасная одежда Эрни хранилась в специальном углу комода, потому что в комнате наверху места хватало только для вещей Дика. Она разложила туалетные принадлежности мужа на один край большой тумбы с мраморной столешницей и тазом для умывания, а свои — на другой. Стрелки часов в гостиной приближались к половине пятого, когда вся семья спустилась вниз, разобрав чемодан, и как никогда радуясь, что мистер Стивенс столь благоразумно и твердо распорядился покончить с ним до чая. Когда они собирались за столом всей семьей, то ели довольно плотно. В обычные дни, конечно, Эрни и миссис Стивенс пили чай вдвоем, потому что остальные приходили только к семи. Но по субботам и воскресеньям, помимо хлеба с маслом, варенья и мармелада, к столу обычно подавали еще и пирог. Также чаепитие проходило и во время отпуска, потому что ужин в 8 часов был легким. Их ждала целая свежая буханка круглого хлеба на деревянном блюде, внушительного размера кусок масла, желтее, чем у них дома, варенье и мармелад, которые поставили на стол прямо в баночках с красивыми этикетками. Стивенсам так больше нравилось. Они не любили, когда варенье и мармелад накладывали в маленькие стеклянные блюдечки, а хлеб предпочитали нарезать собственноручно. За прошедшие годы миссис Хаггет хорошо запомнила их привычки, и ее не приходилось ни о чем просить. Это уравновешивало некоторые мелкие неприятности, с которыми ничего было не поделать. Дело в том, что Дик и Мэри, входя в свои маленькие комнатки, чувствовали, как у них сжимается сердце, и изумлялись, почему они раньше никогда не замечали эту чудовищную запущенность и ужасную бедность обстановки. Может, они просто теперь хотели чего-нибудь получше? Или эти комнатки вдруг съежились, стали темными, почти убогими? Они разглядывали маленькие почерневшие газовые рожки, от которых расходился слабый веер мерцающего желтого света и которые с тонким свистом выпускали синие язычки пламени, если выкрутить вентиль на полную мощность. Обшарпанные комоды, хлипкие маленькие умывальные тумбы, чьи тонкие ножки как будто шатались под тяжелыми столешницами из искусственного мрамора. Массивные фаянсовые кувшины и тазы, треснувшие стаканы для зубных щеток и жалкие маленькие сероватые мыльницы, не слишком чистые, что наводило на мысль о жестокой битве, которую миссис Хаггет вела с ветхостью и с грязью, с каждым годом сдавая позиции. Кружевные занавески, когда-то изящно подвязанные узкими шнурами, теперь были туго стянуты широкими жесткими лентами из искусственного синего шелка. Широкими потому, что нужно было прикрыть обтрепавшиеся края и дырки. Постельное белье было чистым, но так сильно село, и его так туго натягивали на железные рамы кроватей, что залезать под одеяло казалось задачей почти невыполнимой. Оконные задвижки были загнуты вверх, почернели и позеленели. В комнате Мэри с пола возле двери вырезали узкую полоску линолеума, так что обнажились голые доски, а этим кусочком закрыли протершиеся места в центре комнаты. В течение многих лет миссис Хаггет гордилась тем, что каждую весну в доме что-нибудь обновляли. И в этом году старый желтый линолеум с узорами, лежавший на лестнице, сменился ярким ковром, который с наглостью дешевой вещи глазел на старые выцветшие перила. Дик и Мэри боялись даже думать о том, сколько миссис Хаггет должно быть пришлось копить и откладывать, чтобы позволить себе этот ковер. но его крикливые цвета словно глумились над ней и превращали ее благородные намерения в жалкие, почти комичные потуги. Ковер был единственной новой вещью, появившейся в доме в этом году, и его вопиющая вульгарность, казалось, вынудила окружающие его старые предметы обстановки пасть духом и сдаться. И все же Стивенсы старались не обращать на это внимания. Они знали, что миссис Хаггит ведет молчаливую борьбу с привлекательными апартаментами в отелях, где висят гирлянды лампочек и откуда льется громкая музыка, разносящаяся по всем улицам. Они знали, что отдыхающие, которые живут в бунгало или приезжают всего на день, без ночевки, истощают все душевные силы миссис Хаггит. Но она никогда не жалуется и, решительно сжав губы, продолжает драить, полировать, готовить, улыбаться, в глубине души понимая, что видимость удобства, блеска и процветания — это последняя непрочная нить, которая еще связывает гостей с ее пансионом. Так что голодные Стивенсы весело поспешили в маленькую гостиную, где стоял легкий кисловатый запах, словно где-то здесь хранились яблоки. Они рассмеялись, когда миссис Хаггит, улыбаясь, поздравила их с тем, что они так быстро разобрали вещи. И принялись за толстые ломти хлеба с вареньем, стараясь не смотреть на резиновый носик, который появился у старого розового чайника за прошедший год. Да и в конце концов, так ли уж важны эти пустяки? Их не было дома весь день, и возвращались они только для того, чтобы поесть и поспать. Пусть матрасы кое-где сбились комками, зато постельное белье было чистым. И какое значение имеют пара-тройка комков для тела, одурманенного свежим воздухом, омытого морем и закаленного солнцем и ветром? Пусть мясная подливка иногда была жирноватой, а рисовый пудинг — бледным, но зато им служила утешением безупречная порядочность миссис Хаггит. Предназначенный для них бараний бок ни разу не уменьшился даже на самый маленький, самый неприметный кусочек. Хотя от этой части туши нечестной хозяйке легче всего потихоньку отрезать немножко. И ни разу за все годы отдыха в Прибрежном миссис Хаггит не подала им повода тайно проверить, не стало ли меньше лимонного сока. Глупо досадовать из-за трещины в тарелке, если сама тарелка чистая. И мистер Стивенс, скользнув по ней взглядом, немедленно накрыл эту трещину ломтиком хлеба, который, в свою очередь, покрыл щедрым слоем варенья. Тон беседы за чаем омрачился резкой ноткой. Эрни предложил взять на море яхту и запустить ее в плавание. Дик сказал: «Да ты что? В таком-то море она вдребезги разобьется». И на лице мистера Стивенса промелькнуло одобрение. После неприятной утренней сцены прошло совсем немного времени, а мистер Стивенс хотел, когда яхту подвергнут первому в этом году испытанию, судить о ней беспристрастно. Он был рад, что предложение Эрни отверг Дик, а не он сам. В противном случае могло показаться, будто он затаил обиду, хотя на самом деле он не сердился ни на яхту, ни на Эрни. Ему просто хотелось избежать разговоров о яхте и даже не видеть ее, по крайней мере, до завтра. Эрни предпринял слабую попытку отстоять пригодность яхты к плаванию, но потом, ко всеобщему облегчению, сдался. В первый день отпуска, пожалуй, труднее всего по-настоящему насладиться прогулкой после чая. Усталость от дороги начинает сказываться. Вам по-прежнему слегка неловко, и вы стесняетесь других отдыхающих, которые явно чувствуют себя как дома. Идти на пляж играть в крикет или в салки-пересекалки в первый же вечер — все равно, что бежать впереди паровоза. Салки-пересекалки — разновидность игры в салки. Когда ведущий гонится за игроком, другой игрок может перебежать ему дорогу. И тогда ведущий должен изменить направление и погнаться за ним, пока следующий игрок не перебежит дорогу и не отвлечет ведущего на себя. Мистер Стивенс даже за подзорную трубу никогда не брался, пока новизна впечатлений не начинала притупляться. Вдохновение, которое вы испытали при виде моря, уже прошло, и ноги побаливают от впервые надетой после долгого перерыва парусиновой обуви. Но это не означало, что прогулка после чая была скучной. Это означало только, что единственный раз за весь отпуск Стивенсам пришлось приложить небольшое усилие, чтобы насладиться ею. Когда они шли от пансиона к набережной, мистер Стивенс помалкивал. Он изо всех сил пытался окончательно разрешить вопрос, который давно уже занимал их умы. В Богнаре есть два вида купалин. Обычные, похожие на будку часового, только побольше, и куда более просторные, с маленькой террасой спереди. 5 лет назад, когда мистер Стивенс зимой получил 10 фунтов за сверхурочную работу, они решились снять купальню с террасой. Это была настоящая роскошь. Возможность отдохнуть в прохладе, вдалеке от потной толпы на пляже, позволяла им вырасти в собственных глазах. Все вместе на террасе они не помещались, но зато можно было подняться на нее и спуститься обратно, по очереди посидеть на ней или постоять, облокотившись на перила. А мистер Стивенс всегда мог выбить об эти перила трубку, не дожидаясь, пока терраса освободится. Однако большая купальня стоила намного дороже обычной, и с тех пор они ни разу не снимали ее, пока пару месяцев назад не задумались об этом снова. Дик и Мэри теперь оба вносили свою долю в общую сумму расходов на отпуск, и вопрос заключался в том, потратить ли лишние деньги на какие-нибудь приятные мелочи или же выложить все сразу за купальню с террасой. Выбери они купальню, им пришлось бы платить по 15 шиллингов каждую неделю, а 30 шиллингов можно было бы потратить на многие другие вещи: на второе яйцо к завтраку, на дополнительную автобусную прогулку, на креветочную пасту к чаю и, может, на билеты в театр. И это все, конечно, хорошо, но не совсем то же, что собственная терраса. Они обдумывали этот вопрос со всех сторон, и каждый раз все заканчивалось тем, что кто-нибудь говорил: «Давайте решим позже». Но теперь не было никакого позже. За купальню всегда платили в первый же вечер во время прогулки. И хотя все молчали, каждый знал, что у другого на уме. Поэтому, когда мистер Стивенс сделал паузу и спросил: «Ну что?», все прекрасно поняли, что он имел в виду. Они свернули на набережную и оказались в 2 шагах от маленького киоска — бюро аренды купалин. «Ты имеешь в виду с террасой или нет?» — спросила Мэри. «Да». Они остановились. Идти дальше, пока решение не будет принято, не имело смысла. Они мешкали у парапета, и только пирс отделял их от киоска. Сейчас на набережной было не слишком многолюдно, но отдыхающие только начали выходить на прогулку после чая. Сильный ветер сменился легким бризом, и море отдало детям полоску сверкающего песка. Тут и там виднелись остатки гордых замков, которые оно днем превратило в руины: гладкие холмы, с которых смыло зубчатые стены, и неглубокие занесенные илом рвы. Никто из Стивенсов, похоже, не был готов взять на себя ответственность. Они знали, что им предстоит принять решение, которое может как сделать отпуск незабываемым, так и испортить его. Если они снимут купальню, и она не оправдает ожиданий, то на каждом углу их будут преследовать удовольствия, которые они могли бы позволить себе на эти деньги. Но если они откажутся от этой затеи, их будут точно так же неотвязно преследовать торжествующие лица людей, у которых купальня есть. И им придется тихонько пробираться к морю, сгорая со стыда и осознавая свою бедность и заурядность. В конце концов, решение принял Дик. Он постоял неподвижно, глядя на море, и вдруг повернулся. «А почему бы и нет? Отдыхаем мы только раз в год». «Да, давайте», — подхватила Мэри, и уже через секунду вся семья нисколько не сомневалась в том, что надо делать. Эрни был в восторге. Его яхта сможет гордо стоять в купальне всю ночь, как лодка в сухом доке, и больше не будет валяться, словно бесполезная игрушка в чулане под лестницей в прибрежном. Миссис Стивенс на самом деле было все равно. В воду она не заходила, поэтому удобство большой купальни для нее ничего не значило, и в глубине души она предпочитала сидеть в шезлонге на людном пляже, чтобы вокруг кипела жизнь. Она, в отличие от всех остальных, хлопотала по дому в одиночестве. И отпуск, даривший ей возможность побыть в окружении толпы, вносил хоть какое-то разнообразие. «Хорошо», — сказал мистер Стивенс, — «единогласно». Они направились к киоску за пирсом, высоко подняв головы. Их охватило то внезапное радостное волнение, та внезапная гордость, которую испытывают осторожные люди, когда в редких случаях отваживаются выбиться из общего ряда. Они больше не смотрели на других отдыхающих с робостью и завистью. Приняв решение, они возвысились над толпой и теперь с жалостью и оттенком презрения поглядывали на толстого лысого мужчину, который вышел из маленькой, обыкновенной, дешевой купальни без террасы. Но тут их надежды рухнули, потому что когда мистер Стивенс подошел к окошку, они увидели, как человек внутри покачал головой. Они и забыли, как мало в Богнере больших купалин и как много народу приезжает на отдых в это время года. Это покачивание головой означало, что все занято, и внезапно они поняли, что отпуск будет отвратительным, и страшно разозлились на самих себя за то, что не приняли решение еще месяц назад и не написали письмо, чтобы заранее заказать купальню. Поразительно, как это они вообще думали, что отпуск возможен без нее. Они посмотрели сперва на убогие домишки, темные и тесные, стоявшие прямо под стеной набережной, а потом на ряд сверкающих крыш под кронами далеких деревьев и на блестящие террасы, где сидели красивые люди. У них должна быть купальня. Они заплатят, чтобы им ее освободили. Они отдадут все до последнего пенни. Продадут что-нибудь ценное, лишь бы заполучить ее. Они увидели, как мистер Стивенс с тревогой взглянул на них, но потом его губы сжались. Он снова отвернулся и быстро и с жаром заговорил с человеком за окошком. Они видели, как клерк слушал, подозрительно и слегка нетерпеливо глядя поверх очков, и с сомнением листал страницы, лежащие перед ним книги. А мистер Стивенс чуть не свернул себе шею, чтобы посмотреть, что в ней написано. Затаив дыхание, они наблюдали за тем, как клерк поднял глаза и сказал что-то, что заставило мистера Стивенса энергично закивать, полезть в нагрудный карман, вытащить бумажник и дрожащими пальцами извлечь купюру. И тут дети так обрадовались, что их ноги, казалось, вот-вот оторвутся от земли. Что-то случилось, и притом что-то хорошее, потому что мистер Стивенс обернулся и одарил их лучезарной улыбкой. Когда он отошел от киоска, они окружили его. Что произошло? Не было свободных? Получилось? Мистер Стивенс сначала хотел ответить «угадайте», но это было бы глупо с его стороны. «Все устроилось», — сказал он. «Сейчас все купальни заняты, ничего не осталось. В этом году они пользуются бешеным успехом, но одна освобождается во вторник вечером, и мы сможем получить ключ в 7 часов. Чудесно! А какая? Кадди, третья с конца. Пойдем посмотрим. Они прошли по набережной и осмотрели купальни сзади. Названия почти везде были написаны над входом, так что определить, какая будет принадлежать им, они могли только по ее расположению. Потом спустились на пляж и медленно обошли их спереди. «Вот она, Кадди», — сказала Мэри, понизив голос. «Да, это она». Им досталась лучшая из всех, решили они. Она выглядела поновее, и терраса была чуть выше, чем в соседней. «Займем ее во вторник и сэкономим 5 шиллингов», — сказал мистер Стивенс. «Съездим лишний раз на автобусе в Арундел». Лучше и быть не могло. Они сэкономят 5 шиллингов, а купальня принесет им еще больше радости, потому что придется подождать. Теперь она все равно, что принадлежит им. Завтра они будут проходить мимо, смотреть на нее и представлять, как отдыхают в ее тени. Сидят на террасе, развешивают купальные костюмы на перилах, а потом, во вторник вечером, Они откроют дверь, сядут у самого входа и будут смотреть на залитое лунным светом море. А слабый ветерок будет доносить до них тихую мелодию оркестра. Они долго гуляли по пляжу, оставили позади Олдвик и дошли почти до Пагама. Они надели на палку жестянку, и когда миссис Стивенс запустила в нее большим камнем и сбила ее с первой попытки, все радостно закричали. Эрни плюхнулся на спину и стукнул в воздухе каблуком о каблук, а мистер Стивенс похлопал жену по спине, и она поняла, что ее удачный бросок был предзнаменованием прекрасного отпуска. Ближе к закату они молча двинулись обратно, и их длинные тени простирались перед ними на песке.